далеко от полей России, от просторов ее и рек, в Иудее родился Мессия, настоящий святой человек. Был он прост и доступен народу, взор сочувствием к людям сиял, а лжецов и тиранов свободы беспощадно в речах обличал. Он изведал страдания и слезы, и был распят он злобной толпой. Не об этом ли плачут березы? Соком светлым ранней весной, не о том ли, как слезы святые, небо часто дождями льет, не об этом ли в песнях России затаенная грусть живет. Не грусти, дорогая природа, не печалься душой человек. На Голгофе начало восхода новой жизни счастья вовек. Эту жизнь на крестах распинали, это счастье жгли на кострах. Но чудо другие вставали и несли ее с верой в сердцах. Страна на земле Россия, есть в неверные Богу сны, незаметные люди простые, но Христовою силой полны. Вера в Бога рекою могучей по просторам России течет. Иисус друг людей самый лучший призывает к спасению народ.